то ли дело клуб, приходя, куда наша рабочая и трудовая интеллигенция могут сыграть в шахматы, в домино, посетить кружок и заодно посмотреть спектакль. Мысль эта, возникавшая время от времени в правительственно-партийных кругах, не поразила артистов своей новизной, но зато они вмиг навострили уши, едва Виктор Васильевич произнес: «Главное в вашем искусстве – жест». Жест? Любопытно. Неизвестно, что пробудило в памяти слушателей это слово. Может быть, мирхольдовскую биомеханику. Но Виктор Васильевич внес ясность. Да, жест. Ведь знаете, как бывает. Иной артист говорит, не отступая от текста, правильные идеологически выдержанные слова. И вдруг, понимаете, сделает такой жест, что все получается совсем наоборот. Так вот, если говорить и закончить о Покровских воротах, то чиновника Лапина рассердили, а поэта Самойлова ностальгически тронули неподобные жесты. Нет, легкое дыхание — этот признак и привилегия внутренней свободы. Вот что самое лучшее в фильме, политически, в общем, совершенно невинном. Борис Слуцкий, услышав, что кто-то написал даже не какую-нибудь полемическую статью, а стихотворение или повесть, обычно спрашивал: «Против кого?» Это было понятно в атмосфере обостренной литературной, а по сути идеологической борьбы, когда кочетовский журнал «Октябрь» наваливался на новый мир Твардовского, доносил на него, уличал в антипартийности, но говорила и об ограниченности. Ограниченности возможностей, да и просто представлений об искусстве. Но легкое дыхание все-таки было. В самой эпохе 50-х, 60-х и в ее мыслящих людях, которых скопом именуют шестидесятники, странным и любопытным образом сочетали сила и слабость. Причем слабость, допустим, хоть та же абстрактность, случалось, оборачивалась силой, которая со своим наивным упорством противостояла государственному насилию. А сила, или то, что казалось силой, что сулило победу, оборачивалась слабостью. Вот еще один наглядный, опять же, в буквальном смысле, пример. В театре «Современник» была поставлена пьеса Василия Аксенова «Всегда в продаже». Ее герой Женя Кисточкин, по совпадению сыгранный тем же Михаилом Казаковым, законченный циник, негодяй, карьерист, полный, однако, обольстительного и опасного обаяния. Обаяние именно цинизма, которое ведь тоже одна из форм свободы, раскрепощенности, только на сей раз от тех ограничений, которые ставят человеку совесть и мораль. И Кисточкин был узнаваем стопроцентно. Смышленое дитя своего времени, именно оттепельной поры. Спектакль появился как раз на переломе от хрущевского волюнтаризма к брежневскому застою в 1965 году. Той поры, когда баяние было еще не отмененным оружием власти, когда искусство верхов пудрить мозги и желание низов, чтобы их мыслительный аппарат был запудрен с достаточной добросовестностью, еще не сменились абсолютнейшим безразличием, и тех, кто лжет, не заботясь о правдоподобии лжи, и тех, кому лгут, и кто делает вид, будто верит. Давид-то делает неохотно, отводя свою вольнолюбивую душу в анекдотах про знаменитые брови и в состязаниях, кто смешнее изобразит уникальную дикцию Лёни. Словом, Кисточкин оказался и узнаваем, и типологически точен. Опасность этого типа была тем явственнее обнажена, что нам показали, как он обаятелен. Но тут-то и проявилась та самая сила, оборачивающаяся той самой слабостью. Штука в том, что эта желанная, вожделенная для театра и уж тем паче для публики узнаваемость утешительна. Даже если мы в лицо узнаем с презрением и сарказмом не персону, а именно тип, слой, аппарат, класс, их в целом. Почему так? Потому что определенность адреса нашей ненависти невольно внушает иллюзию, если еще не скорой, то все же грядущей победы. А как же иначе? Вот он весь на ладони, и стоит нам только всем сообща сжать свои пальцы, обращая ладонь в кулак, как ему, им всем крышка. Если бы так. Я с детства мечтал, что трубач затрубит, и город проснется под сокот копыт, и все прояснится открытой борьбой. Враги пред тобой, а друзья за тобой. Так поэт Наум Каржавин, вошедший в литературу именно в 60-е годы, уже не мальчиком, после ареста и ссылки, после долгих лет непечатания, осознал, что открытая борьба — это иллюзия. Осознал еще в 1955 году, когда эти стихи были написаны. В 1965 году на спектакле «Всегда в продаже» зал взрывался, когда слышался сцены, как негодяй Кисточкин выражал свои негодяйские симпатии. Сталин это дело понимал прекрасно, и Мао Цзэдун тоже знает. Зал верил в существование открытой борьбы. Зал хотел верить в правду финала, когда антипод мягчайшего, словно кисточка Кисточкина, человек с угловатой фамилией Треугольников, обезоруживал циника, буквально вырывая из его рук автомат. «Исчезни, изыди, провались!» И пусть себе Кисточкин, исчезнув, действительно провалившись в сценический люк, вновь возникал в эксцентрическом дамском обличье, в образе ласковой продавщицы, начиная с нуля и готовясь проделать все тот же путь. Пусть эта эксцентрика не только задавалась стилем комедии, но и подстегивалась общим желанием драматурга, театра и зрителей одержать победу хотя бы за гранью реальности. Ибо в самой по себе реальности наша победа над ними, чьим полпредом на сцене был Кисточкин, все почему-то откладывалось. Пусть оптимизм шестидесятников основывался как раз на этой линейной, прямолинейной ясности. Враги пред тобой. На том, что иллюзорно казалось первым и уже сделанным шагом к победе. Простаки, простаки. Множественное число. И тут я делаю заявление, которая может кого-то и удивить, а для автора той самой статьи в «Юности» 1960 года оно самокритично –